После мгновенного ступора, Ечуй громко выругался про себя. «Твою мать, это что еще за развитие событий такое? С чего это он вдруг захотел подраться? Что еще за доказать свою силу? Он позвал меня наружу только для того, чтобы сразиться?» Гвен, Арианна и другие противники Ечуи также мгновенно показали заинтригованные выражения лиц. Хоть предок император времен города Штормград еще и не овладел магией, но его сила должна была быть несомненно очень большой, в противном случае, как бы он смог убить черного дракона. Интересно, как Ечуи умудрился обидеть его, что тот даже обнажил свой меч. Хоть Силти и сказал, что это только показной бой, но, вполне возможно, что в этом поединке Ечуи может быть тяжело ранен или даже убит. В конце концов, предок император сумел убить настоящего черного дракона. Господин Силти, это совершенно не обязательно. Ечуи, чувствуя убийственное намерение Силти, почувствовал некоторую беспомощность. Господин Хаммер, пожалуйста, не отказывайте моей просьбе. В голосе Силти начали проскакивать некоторые нотки злости. Ечуи был несколько озадачен, но увидев, что решить вопрос миром не получится, он просто кивнул своей головой и достал свою волшебную палочку. Что ж, тогда я составлю компанию господину Силти. В этом времени не существовало никакой магии, но это был искусственно созданный мир, а не настоящий. Таким образом, если Ечуи использует магию, это не вызовет никаких проблем. Более того, зная, что его противником был сам предок император, в сердце Ечуи проснулся детский азарт. Он сам не знал почему, но у него всегда было чувство того, что в будущем ему однажды придется столкнуться с настоящим предком императором. Так что сейчас у него была уникальная возможность проверить свои силы. Господин Хаммер, пожалуйста, будьте осторожны. Как только Силти сказал это, то подобно порыву ветра, и это не просто метафора, резко устремился вперед и нанес удар по Ечуи, породив настоящий ураган. В это время навыки владения аурой меча у людей все еще были очень грубыми, однако они также были намного мощнее. Грубо говоря, они использовали львиную долю ауры меча, чтобы увеличить свою мощь. В один миг атака достигла Ечуи. Ветряной рывок. Ечуи быстро использовал заклинание школы ветра на свои ноги, благодаря чему получил очень сильное ускорение, попутно уклонившись меча Силти. Вместе с тем он использовал атакующее заклинание школы молнии. Вспышка молнии, электрический разряд, в виде молнии, сорвался с волшебной палочки Ечуи, устремившись прямо к Силти. Силти был очень быстрым. Даже несмотря на то, что он впервые видел электрическую змею, он быстро сообразил, что к нему лучше не прикасаться, и мгновенно отскочил в сторону, чтобы уклониться от нее. Вместе с тем, он использовал свой меч, чтобы нанести удар по электрической змее с помощью ауры меча, в результате чего, она разделилась на две части. Но в этот миг Ечуи быстро бросился к нему. Силти использовал резкий разворот вокруг своей оси, направив свой меч на Ечуи, намереваясь разрубить его в поясе. Но вскоре Силти понял, что здесь было что-то не так, так как его меч не встретил никакого сопротивления, проникая в тело Ечуи. То есть Ечуи перед ним был просто фантомом. Тогда он быстро поднял свой взгляд вверх. Он понятия не имел, когда Ечуи умудрился взлететь в небо, вызывая ощущение, словно он стоял на полной луне. Огненный дождь. Бах, бах, бах. С неба начали падать стрелы, которые стояли из небольшого огня, порождая небольшие взрывы при столкновении с чем-либо. Это была улучшенная версия заклинания семьи Фрей «Пылающая стрела». В результате у него получилось высшее заклинание, которое создавало тысячи огненных стрел, которые обрушивались на землю, подобно дождю. Силти мгновенно принял защитную стойку, но увидев это море стрел, он быстро пришел к выводу, что это была атакующая техника и владелец этой техники в данный момент должен был быть совершенно беззащитен. Таким образом, он быстро сделал перекат по земле к месту, где атака стрел имела минимальный эффект. Бах, бах, бах. В земле начали образовываться небольшие кратеры от взрыва стрел, после чего тело Ечуи также приземлилось на землю. В этот момент Силти крепко сжал свой меч, приготовившись к атаке. Но в этот миг, бах, бах, бах, вокруг Силти неожиданно выросла стена, из которой начали расти шипы. Чтобы иметь возможность противостоять вторжению троллей, Ечуи создал высшее защитное заклинание «Шипованная стена». На самом деле, ранее Ечуи использовал заклинание «Огненный дождь» только для того, чтобы заставить Силти переместиться к месту, где была установлена шипованная стена. После этого Ечуи снова использовал вспышку молнии. В результате на стену обрушилась серия молний, которые перескакивали между шипами, порождая раскаты грома и накрывая всю территорию вокруг. Бах, бах. Тогда на стенах появились трещины, которые стали распространяться по всей стене, а затем так полностью с грохотом рухнуло. Асилти быстро устремился к Ечуи. Бжжжжжж. Еще одна вспышка молнии ударила в тело Асилти, но тот быстро окутал свое тело аурой меча, чтобы защититься от нее, а затем нанес сильный удар по молнии. В этот миг Ечуи оказался на волосок от гибели. Но в этот миг, когда Асилти был всего в одном метре от него, неожиданно появился еще один разряд молнии, который поразил Асилти, полностью парализовав его тело. Когда ранее Ечуи выпустил молниеносного змея и Асилти разрубил ее с помощью своей ауры меча, она не полностью развеялась и небольшая ее часть, под контролем Ечуи, скрылась в шлеме Асилти, ожидая момента, когда тот полностью сосредоточится на атаке. Меч Асилти остановился всего в нескольких сантиметрах от Ечуи, но тот больше не мог пошевелиться и его тело начало плавно оседать на землю. В данный момент, зрители вокруг, будь то местные жители или члены исследовательских команды, за исключением Дебби и остальных девочек Ечуи, были полностью ошеломлены. Это был первый раз, когда они видели, как Ечуи сражался с другим человеком. Стиль использования магии и различных стратегий Ечуи был далеко за пределами их воображения. Даже предок-император, который обладал силой, достаточной, чтобы убить черного дракона, пал от волшебной палочки Ечуи. Ечуи, заметив, как тело Асилти начало падать на землю, быстро бросился к нему, чтобы поддержать его. В этот момент у Ечуи в душе зародились некоторые сомнения. Хоть он и не считал себя сильнейшим, и Асилти действительно был довольно сильным, однако, он не должен был одолеть его так легко. Даже если для битвы он использовал новую для этого мира силу, магию, Асилти все еще обладал силой, чтобы убить черного дракона. Таким образом, если бы даже он захотел одолеть его, ему все еще нужно было бы заплатить дорогую цену за это, не так ли? И хоть Асилти продемонстрировал силу куда большую, чем у фармера, но этой силы все еще было недостаточно, чтобы убить дракона. Пока все эти мысли крутились в голове Ечуи, его рука коснулась груди Асилти. Большая часть доспехов Асилти была сделана из металла, но для облегчения движений, их грудная часть была выполнена из кожи. Таким образом, прикоснувшись к груди Асилти, Ечуи хоть и смутно, но кое-что почувствовал, и тогда сомнения в его голове вдруг полностью развеялись. «Срань господня, Асилти – это женщина, она не фармер». Эта мысль, словно молния, пронизала сознание Ечуи. Глава 374. Давайте обсудим план для пушечного мяса. Ечуи не обнаружил ранее фармера в рядах добровольцев, которые записывались в поход против черного дракона, но зато среди лидеров похода был обнаружен человек в полных доспехах. Таким образом, Ечуи и другие исследовательские команды на автопилоте решили, что это и был предок-император. И когда они узнали, что человек в доспехах был знаменитый всадник без головы, само собой разумеется, что Ечуи решил, что предок-император просто использовал это имя, чтобы привести в исполнение свой великий план по захвату власти над человечеством. Так, когда Ечуи попытался поддержать Асилти и случайно коснулся ее груди, он понял, какую большую ошибку он совершил. Асилти – девушка, а не фармер. На то, чтобы осознать это, Ечуи потребовалось целых 2 секунды. За эти 2 секунды, скорее всего из-за того, что Ечуи коснулся ее груди, Асилти мгновенно пришла в себя. А затем, извращенец, Ечуи отчетливо услышал, как из-под маски шлема раздался мягкий женский голос, а в следующий случилось то, что повергло всех в глубокий шок. Раздался громкий хлопок, из-за того, что Асилти нанесла сильный удар по лицу Ечуи. Удар был настолько сильным, что тот сразу же отправился в полет. Из-за наличия родословной дракона, Ечуи не был серьезно ранен от удара Асилти, которая из-за смущения нанесла ему удар в полную силу, совершенно не сдерживаясь. Тем не менее, он все еще пролетел добрых 3-4 метра с сильно выгнутым положением тела. Все вокруг. Ечуи полностью превосходил своего противника, и победа очевидно была его. Так, никто не ожидал, что предок-император неожиданно использует подобный трюк, чтобы силой изменить ситуацию. Обнаружили ли они его секрет? Они были слишком шокированы произошедшим, чтобы заметить это. Асилти продолжала махать своими руками, все еще с трудом сохраняя баланс и немного дрожа. Ечуи отчетливо чувствовал, как ее глаза под маской пылают ярким пламенем, пока она неотрывно смотрит на него. Он также почувствовал, как пылает его лицо, так что он осторожно погладил пораженную часть, после чего на его лице появилась смущенная улыбка, которая больше напоминала довольную ухмылку. Все снова впали в ступор. Срань господня, этот коварный трюк предка императора на самом деле оказался случайностью. Дигби, переживая за Ячуи, быстро подбежала к нему и мгновенно достала свой меч Гатлинга, направив его на Силти, а затем тихо спросила: «Хаммер, ты в порядке? Что только что произошло?» «Я в порядке», — быстро ответил Ячуи, чтобы успокоить Дигби. Он действительно чувствовал себя мегабодрячком. Это Силти на самом деле персонаж, созданный предком-императором, как и другие жители этой локации. Слишком уж она реалистична, не так ли? Хоть город Штормград куда больше напоминал реальный мир, чем горная деревня, и интеллект НПС также значительно улучшился, тем не менее, они все еще имели признаки установленных правил поведения. Однако Силти, неужели предок-император при ее создании даже учел возможную реакцию в случае, если кто-то коснется ее груди? К этому времени Силти, похоже, несколько пришла в себя. Она подобрала свой меч и закрепила его на талии, а затем все еще немного подрагивающим шагами подошла к Ячуи и старым хриплым голосом спросила: «Господин Хаммер, как вы думаете, моей силы достаточно, чтобы быть вашим союзником?» Услышав вопрос Силти, Ячуи просто не удержался от удивленного вздоха. Он неожиданно понял, почему Силти лично бросила ему вызов. Когда он узнал имя Силти, у него появилось странное выражение на лице. Это было вызвано тем, что это имя было таким же, как и у легендарного всадника без головы. Но Силти, видимо, неправильно поняла эту его реакцию. Имя Силти было определенно женским, но она специально замаскировала себя под настоящего мужика, не желая, чтобы другие узнали о том, что она была женщиной. Даже в эту эпоху, хоть женщины-воины не были редкостью, но они все еще сильно уступали в физической силе мужчинам. Так, большинство участников похода против Черного Дракона также были мужчинами. Так, она переоделась в мужские доспехи, надеясь, что так ее, наконец, будут воспринимать всерьез. И когда вдруг она заметила, что ее маскировка могла быть раскрыта, она подумала: «Я должна доказать, что даже если я женщина, я обладаю достаточной силой, чтобы стать союзником Хаммера». Так, она взяла на себя инициативу, чтобы бросить вызов Ячуи и доказать ему свою силу. И когда во время этого вызова она своей пощечиной все-таки смогла отправить Ячуи в полет, она отчетливо понимала, насколько был велик разрыв между ней и Ячуи, поэтому после боя она специально задала ему вопрос, достаточно ли ее сила. В ее голосе чувствовалось некоторое опасение, словно она паниковала из-за того, что Ячуи мог раскрыть ее личность. Подумав обо всем этом, Ячуи тут же улыбнулся и сказал: «Твоя сила действительно велика, я признаю это». Остальные люди были безмолвны, а несколько человек на расстоянии 3-4 метров между собой сказали, что такое признание не является зазорным. Естественно, что в глазах некоторых людей вспыхнул огонек негодования. Это были такие люди, как Гвен, Даке, Джона, Даджинси и другие. Они отчетливо видели, что Ячуи полностью побеждал в этой битве, но в конце Силти использовала подлый трюк, чтобы отправить его в полет. В этой дуэли они все также осознали, насколько велика была сила Ячуи. Не только его магия, казалось, не имела границ, но и тактики, которые он использовал в битве, были просто невероятны. Будь это экипировка или его личные заклинания, все они были крайне мощными. Похоже, что этот ответ полностью удовлетворил Силти, так что она согласно кивнула головой, а затем развернулась, подобрала коробку с едой и собралась уйти прочь. Гвен, Арианна, Смегал и остальные члены исследовательских команд все еще считали, что Силти была предком-императором, так как, несмотря на то, что она проиграла бой Ячуи, в конце она все же смогла нанести решающий удар ему, который полностью изменил ситуацию. Они хотели отправиться за Силти, чтобы обсудить стратегию на завтра. «Но, вы останетесь здесь». Силти, заметив, что Гвен и остальные следуют за ней, подсознательно сильнее сжала ящик с едой. Она уже довольно долгое время ничего не ела, а завтра их ждет тяжелое испытание. Так, она хотела вернуться домой и насладиться своим ужином. Однако, если эта куча людей последует за ней, то она однозначно будет вынуждена также поделиться и с ними. Как она могла допустить это? Так, она указала на Ечуи и сказала: «Я решила присоединиться к господину Хаммеру, поскольку вы решили вступить в мой отряд, вы также должны следовать приказам мистера Хаммера». Гвен и компания. Когда они присоединились к команде Силти, они думали, что обдурили саму судьбу, но кто бы мог подумать, что дальше, Силти фактически полностью передаст их под командование Ечуи. Гвен и остальные громко воскликнули про себя: «Твою мать, это же жульничество! Господин Силти, может нам стоит сесть и осудить наш план действий на завтра?» С улыбкой на лице предложил Гвен Силти: «Обратитесь с этим вопросом к господину Хаммеру, а мне нечего с вами обсуждать». С некоторым раздражением сказала Силти и снова сжала ящик с едой в своих руках: «Даже если вы решили присоединиться к моей команде, это не значит, что я буду содержать вас, Гвен и остальные. Предок император бросил их только ради коробки с вкусной едой, это неправда. Это просто не может быть правдой. На этом все, увидимся завтра утром». Похоже, что Силти хотела как можно скорее покинуть это место, так что она быстро подпрыгнула вверх и растворилась во тьме. Гвен и остальные озадаченно посмотрели друг на друга, а затем все разом перевели свой взгляд на Ечуи. Позволить Ечуи командовать ими. Да это же все равно, что добровольно записаться в пушечное мясо, не так ли? Но Ечуи же не будет настолько бессердечным, не так ли? В этот миг на лице Ечуи появилась очень добродушная улыбка. «Итак, пушечное мясо, давайте обсудим ваши действия в качестве пушечного мяса». Он на самом деле сделал это. Гвен и остальные, наконец, пожалели о том, что пришли в эту гостиницу, будучи назначенным Ечуи на роль пушечного мяса. Таким образом, они один за другим стали покидать это место. Дождавшись, когда Гвен и компания покинули гостиницы, банкет продолжился. Ечуи вернулся за стол, где сидели Дигби и остальные его девочки. Наблюдая за тем, как он потирал свое немного красное лицо, Даджинси не удержалась от вопроса: «Что только что произошло, в конце концов? Силти не предок император, ты права», — кивнул Ечуи. «Я не знаю, понял это Гвен или нет, но Силти это не фармер, она вообще девушка». За столом воцарилось гробовое молчание и было слышно только, как драконыш хряскал свой ужин, а затем: «То есть, тогда ты коснулся ее груди?» И фея широко распахнула свои глаза и посмотрела на Ечуи. Остальные девочки также уставились на него похожими взглядами. Это была просто случайность. Ечуи быстро поспешил сменить тему. «Думаю, сейчас нам нужно сосредоточиться на куда более важном вопросе. Куда делся фармер? Он не мог тайно сбежать отсюда». В момент, когда Ечуи выяснил, что Силти не была фармером, у ворот города Штармград, мимо стража, который охранял ворота, незаметно проскользнула тень. Черный дракон нанес напал на город днем, так в воротах образовалась огромная дыра, и она не могла быть отремонтирована в короткий промежуток времени. Так, тень воспользовалась этой дырой, чтобы покинуть город. Это был подросток в легких доспехах с ярко-рыжими волосами. Он посмотрел далеко на юг, где можно было заметить тень большой горы. Это была Черная гора. Этим подростком был никто иной, как фармер. На его лице можно было заметить сильную решительность, когда он со свистом обнажил свой меч. Это был точно такой же меч, как был у Аллаха в горной деревне. Когда Ечуи покидал горную деревню, Арагорн отдал ему этот меч. Под лунным светом этот меч переливался холодным блеском. Фармер мягким взглядом посмотрел на этот клинок. «Брат, ты самый смелый человек, которого я когда-либо видел, так что, пожалуйста, придай мне смелости, чтобы я смог убить этого черного дракона». Глава 375. Их образ не соответствует общей картине мира. На следующее утро мощный военный отряд выдвинулся из города Штармград и направился на юг к Черной горе, чтобы уничтожить черного дракона. Впереди военного отряда ехала тележка, запряженная 8 быками, на которой был установлен огромный металлический арбалет, а так специально созданные для него стрелы. С помощью спиралевидного наконечника, эти стрелы, фактически, были чуть ли не единственным оружием этого времени, которое могло пробить драконью чешую и ранить дракона. В битве с черным драконом, это оружие станет решающим фактором. Таким образом, этот арбалет во что бы то ни стало, должен был быть доставлен на поле боя. Но так как путь к Черной горе лежал через лес, а этот арбалет был довольно больших размеров, нужен был кто-то, кто занялся бы расчисткой пути для него. В результате, скорость передвижения армии была очень медленной, так, следовавшие следом воины, также передвигались плавным ходом, несмотря на то, что они все были верхом и постоянно поторапливали сопровождение тележки. Среди ездовых животных были лошади, ослы, буйволы и другие животные, однако магические звери были крайне редки. Без современной магии, людям было очень сложно полностью приручить магического зверя в качестве своего питомца или ездового животного. Но в рядах воинов неожиданно появилась крайне странная вещь. Это был волшебный автомобиль Ячуи. Это полностью современное устройство двигалось одновременно со военным построением древности, вызывая сильный контраст и вызывая сильное чувство дисгармонии. Конечно, уже все давно привыкли к тому, что Ячуи и его команда полностью находятся за рамками стандартов этого мира. Что местных воинов, то они никак не реагировали на волшебный автомобиль, так как скорее всего в их настройках не было правила, которое описало их алгоритм поведения в подобной ситуации. Даже если предок-император был очень особенным и уникальным, даже для него было крайне сложно представить, что через 10 000 лет кто-то создаст настолько уникальное волшебное устройство. Ячуи и его команда ехали в автомобиле. За рулем был новоиспеченная девушка-водитель, Фрея. Эта полуэльфийка обеими руками крепко держала руль и пристально смотрела, следила за впереди идущими лошадьми с выражением лица в стиле «твою мать, опять пробка на дороге». Следом за Ячуи следовал его отряд добровольцев, который насчитывал порядка 700-800 человек. Большинство из них шли пешком, в том числе были Гвен, Арианна, Смягал и другие. В то же время, Ячуи не забыл о своих союзниках и специально нанял лошадей для отряда Джона и Халавин. Путешествовать пешком по древнему миру было настоящей пыткой. Так, всего через 3-4 часа после выхода из города, даже выносливые мечники, вроде Арианны и Смягала, начали испытывать жгучую боль от водянок на ногах, а Гвен, который был самым обычным человеком, вообще полностью вспотел, а в его глазах стали летать звездочки, словно он в любой момент мог упасть в обморок и не очнуться больше. Что касается Силти, то у нее была красивая темная лошадка, на которой она ехала рядом с автомобилем Ячуи, время от времени бросая любопытные взгляды на волшебный автомобиль Ячуи. «Эти Силти весьма необычно», — сказал Ячуи, сидя на заднем сидении автомобиля и смотря на Силти через окно автомобиля. «Другие люди, когда увидели наш автомобиль, даже на мгновение не удивились, но Силти до сих пор интересен наш автомобиль. Похоже, что она является одним из ключевых персонажей этого испытания в городе Штормград. Мне вот интересно, является ли она на самом деле будущим всадником без головы», — тихо сказала Даджинси, также наблюдая за Силти. «Ее появление здесь явно не случайное. Скорее всего, предок-император преследовал какую-то конкретную цель, разместив ее образ здесь. Я тоже так думаю», — согласно кивнул своей головой Ячуи, а затем обратился к Фрие, которая сидела за рулем. «Кто такой всадник без головы на самом деле? Вокруг него существует много легенд, но каких-либо письменных доказательств я не встречал. Он действительно без головы, как и гласит легенда. Я встречала упоминание о всаднике без головы в одном древнем сборнике поэм. Скорее всего, это одно из самых древних упоминаний о нем», — задумчиво сказала Фрея. «В одном из стихов было написано, что голова всадника без головы была украдена темным демоном, в результате чего он был проклят жить вечно. Дабы вернуть себе свою голову, он превратился в вестника смерти и был порабощен демоном, став его слугой. Однако, нет ни одного письменного упоминания о том, что всадник без головы – это женщина. А что за это за демон такой был, там случаем информации нет», – озадаченно спросил Ячуи. В его сознании демоны ассоциировались с темными магами. Это демон, который относится к типу злых духов, которые питаются желаниями других. Предположительно, он был создан каким-то орком-шаманом. Тем не менее, все эти вопросы покрыты пеленой неизвестности, так как после основания своей династии предков, предок-император лично убил этого демона. Таким образом, об этом демоне осталось лишь несколько упоминаний и неоднозначных слухов, — озадаченно сказала Фрея. Орки всегда отрицали, что этот демон был как-либо связан с ними. В теории, с помощью тотема одержимого орка можно заставить его продолжать двигаться даже без головы, но на него будут наложены сильные ограничения. Но всадник без головы был куда более загадочной личностью. По легенде, даже если он получал безграничное количество ран, он все равно оставался невредим. «Это магия тьмы», — Ячуи задумчиво посмотрел на Даджинси. Он знал, что она, как никто другой, разбиралась в черной магии. В конечном итоге, ее родители умерли в результате того, что пали во тьму. Суть магии тьмы состоит в том, что демон объединяется с телом мага, чтобы образовать симбиоз, который значительно увеличит их силы. Тем не менее, маг все еще остается человеком, таким образом, если он лишится головы, для него просто невозможно продолжить свое существование, крайне уверенно заявила Даджинси. Однако, демон демону рознь, магия действительно невероятна. Похоже, что здесь существует множество тайн, которые мне еще предстоит открыть. Неожиданно крайне заинтересованно сказал Ечуи, а в его голосе чувствовалось сильное любопытство. Даджинси, казалось, что-то почувствовала в его голосе и быстро сказала. Как только человек вступает в контакт с магией тьмы, пути назад для него не существует. Ее родители, которые были многообещающими гениями, пали во тьму потому что так же сильно интересовались магией тьмы и случайно вошли в контакт с книгой тьмы. Демон, запечатанный в ней, вселился в них, и они стали темными магами. Она знала, что Ечуи практически одержим магией и всем, что было с ней связано. Таким образом, она поспешила предупредить его, дабы он не повторил судьбу ее родителей. «Хе-хе, не переживай ты так, я просто так спросил это, я вовсе не собираюсь рисковать своей жизнью, пытаясь постичь магию тьмы», с мягкой улыбкой сказал Ечуи, чтобы успокоить Даджинси. Но в этот миг у него в душе появилось чувство сильного предвкушения. «Возможно, я смогу понять суть магии тьмы или даже вообще освоить ее». В тот же миг его правая рука стала осторожно поглаживать кольцо на указательном пальце его левой руки. Он даже не заметил эти свои действия. То есть, вы хотите сказать, в этот момент Дигби, которая также смотрела через окно автомобиля на Силти, неожиданно подала голос. Силит не снимает шлем не только потому, что она не хочет, чтобы остальные узнали, что она женщина, а потому, что там ничего нет. В автомобиле воцарилась тишина. Тогда Вивиан испуганно сказала, это звучит крайне пугающе, а я думаю, что это весело. С сияющими глазами сказала Эфия. Глаза Ечуи также наполнились любопытством. Я тоже хотел бы увидеть, что именно скрывается под маской, и как нам это сделать. Даджинси также была заинтригована. Задумавшись на мгновение, Ечуи вдруг открыл окно автомобиля и высунул свою голову наружу, чтобы поприветствовать Силти. «Силти, не желаешь ли пересесть к нам в машину? Мы могли бы совместно обсудить план битвы с черным драконом». Удивленно воскликнула Силти, которая ехала на своей лошадке рядом. «Вы действительно разрешите мне сесть в вашу странную машину, а я не помешаю? Мы все команда, которая объединилась, чтобы убить черного дракона. Как ты можешь мешать?» С улыбкой ответил Ечуи, а затем просто открыл дверь автомобиля. Внутри автомобиля очень уютно и комфортно, так что, пожалуйста, присоединяйся к нам, если ты не против. Это хорошо. Силти был жутко интересен этот волшебный автомобиль, таким образом, когда Ечуи любезно пригласил ее внутрь, она не смогла отказать ему и быстро спрыгнув со своей лошади, залезла в автомобиль, в то время, как ее лошадь продолжала послушно и дальше следовать рядом с автомобилем. После того, как Силти оказалась внутри автомобиля, Ечуи и компания сразу же развернули полномасштабную операцию под кодовым названием «Снять шлем с Силти». Внутри автомобиля довольно душно. «Силти, почему бы тебе не снять свой шлем? Мне кажется, что тебе очень жарко, когда ты в шлеме». Дигби использовала первую уловку, пока махала маленьким веером перед своим лицом. «Силти, зима только закончилась, на улице все еще очень холодно. Как мне может быть жарко? И, мисс Дигби, не похоже, что ваше лицо вспотело, зачем вы используете веер?» Дигби на некоторое время впала в ступор, а затем сказала, Ечуи покосился на Дигби и пристально посмотрел на нее, куда ей разговаривать с ее-то уровнем интеллекта. Похоже, что и на этот раз ему придется полагаться на свою смекалку. Тогда он слегка улыбнулся, и в его руках появился целый набор из различных деликатесов. Все они хранились внутри кольцев рода и были приготовлены лично хоббитами. Затем он с мягкой улыбкой обратился сразу ко всем. «Впереди нас ждет тяжелый бой, так что давайте пока насладимся некоторыми деликатесами, пока у нас есть время». В этот момент он вдруг посмотрел на Силти, словно обнаружил что-то непредвиденное и громко воскликнул. «Как же ты будешь кушать со шлемом на голове? Я могу снять часть своей маски на шлеме», спокойно ответила Силти, открыв небольшую часть своей маски. Затем она взяла одно печенько и засунула его себе в рот. И правда восхитительно. Я впервые ем нечто подобное. Ечуи. Когда Дигби растерялась, Ечуй тут же обвинил ее в глупости, но при этом, сам являясь одним из членов Союза, давайте спрячем свои лица за доспехами, как он мог забыть о подобной вещи, как схемная часть маски. Тогда Ифия перехватила эстафету, она не спеша достала из своего кольца небольшую красивую бутылочку и заботливо сказала: «В этой бутылочке находится увлажняющий крем, я потратила на него целый золотой, это лучшие средства по уходу за кожей девушки. Даже если мы сражаемся с монстрами, это не значит, что мы не должны ухаживать за своей кожей. Силти, не желаешь попробовать?» Похоже, желание попробовать увлажняющий крем было большим искушением для Силти, так, после некоторого колебания, она со спокойным лицом взяла крем у Ифия, а затем, она сняла свою правую перчатку, обнажив белоснежно-розовую ручку, после чего осторожно капнула крема на кожу, чтобы почувствовать эффект. В следующий миг на ее лице отразилось сильное удивление. «Этот крем действительно очень хорош, мне даже сложно представить, во сколько раз это средство лучше моей настойки на алоэ. Кстати, а что такое золото? И сколько хабу стоит этот увлажняющий крем? Ифия. Итак, следующий. Вивиан. Силти, твой шлем выглядит немного испачканным. Сними его, чтобы я могла помочь тебе его вычистить. Силти. Спасибо, но доспехи солдат не нуждаются в блеске. Мне нравится то, как мои доспехи выглядят сейчас. Даджинси. Силти, перед тем, как попасть сюда, я взяла с собой несколько увлажняющих масок. Не желаешь снять свой шлем, чтобы испытать их на себе? Силти, я понятия не имею, что такое маска, так что спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь. Дигби, Силти, а где ты купила свой шлем? Мне он очень нравится, могу я примерять его? Силти, прости, но доспехи воина не могут быть переданы другому воину. Однако, я могу познакомить тебя с кузнецом, который помог мне сделать эти доспехи. Дигби, Силти, а ты чистишь зубы? У меня есть специальная зубная щетка, созданная Хаммером. Силти, спасибо, но я предпочитаю полоскать свой рот солью и перцем. Дигби, Силти, а ты бреешься? Смотри, у меня есть новая бритва от Хаммера, Ечуи. Дигби, что ты несешь? Тем временем внутри роскошного дворца где-то в мире руин предка императора, таинственная личность сидела на железном троне и через волшебное зеркало наблюдала за происходящим внутри волшебного автомобиля. Его внешний вид показывал заинтригованность, а его рука поглаживала его белую бороду, которая выглядывала из-под капюшона, когда он с улыбкой сказал: «Этот Хаммер и правда весьма интересен. Даже случайно наткнувшись на ключ, он смог выяснить, что всадник без головы – это настоящий ключ к следующему испытанию. Мне вот только интересно, сможет ли он на самом деле заставить всадника без головы снять свой шлем? Помнится мне, что в то время она была очень упрямой. Хихи, если Хаммер на самом деле сможет увидеть настоящее лицо всадника без головы, интересно, как сильно он будет удивлен». Глава 376. Вход в логово Черного Дракона. Лес перед Черной Горой является владениями Черного Дракона. Внутри леса обитает множество магических зверей, так что перед тем, как войти в него, мы сделаем небольшой перерыв. Городской лорд Штармграда, который организовал этот поход, также являлся и главнокомандующим армией людей. Он взобрался на тележку с арбалетом и громко объявил об этом всем добровольцам. После дневного марш-броска они достигли потенциального поля боя, так что теперь они должны были устроить небольшой привал, чтобы восстановить свои силы. Армия добровольцев была сильно измотанной, а думая о предстоящей битве с Черным Драконом, атмосфера вокруг была крайне гнетущей. Практически никто не разговаривал. Они просто искали небольшое свободное пространство, а затем садились обедать, опустив свои головы и думая о вещах, либо просто сидели и чистили свое оружие. Ечуи снова полностью выделился на общем фоне царившей атмосферы. Он и его люди снова накрыли роскошный стол рядом с волшебным автомобилем, достав большой стол и стулья. В гнетущей атмосфере вокруг, в его команде царил беззаботная атмосфера пикника. Остальные исследовательские команды, глядя на них, могли только бессильно скрежетать своими зубами. Силти, кушать в шлеме, наверное, очень неудобно, почему бы тебе не снять его? В это время Дигби продолжала донимать Силти, придумывая один вариант за другим, как заставить Силти снять свой шлем. Даже когда городской лорд объявил о привале, Дигби не сдавалась и была крайне настойчива. Так, в данный момент она все еще была рядом с Силти. Она была крайне энергична и даже использовала такие предлоги, как побрить бороду. Тем не менее, было очевидно, что Силти не собиралась так просто сдаваться. Она отрицательно покачала головой и сказала: «Мне это не мешает, я довольно часто так ем, так что». В этот миг она неожиданно о чем-то подумала и со странным взглядом посмотрела на отряд Ячуи. «Вы с утра ведете себя как-то странно. Неужели вы хотите, чтобы я сняла свой шлем, Ячуи?» «Твою мать!» Она поняла это. «Мы на самом деле хотим узнать, как выглядит твое лицо». Ячуи так же просто и честно ответил Силти. «Итак, Силти, можешь ли ты позволить нам посмотреть на твое лицо?» Силти замолчала, словно размышляя над этим вопросом. А затем, спустя мгновение, она покачала своей головой и сказала: «Простите меня, но с 13 лет я никогда не позволяла никому увидеть мое лицо. Это моя клятва самой себе. Лишь один человек во всем мире видел мое лицо после 13 лет. Когда посторонние видят мое лицо, то они могут только плакать. Возможно ли тут, — же воскликнула Дебби, — что это кто-то из твоих родителей?» Силти качнула своей головой и посмотрела на Дебби. «Нет, я сирота, мои родители умерли, когда я была еще маленькой». Тогда Ячуи вдруг подумал об одном человеке и неуверенно сказал: «Это случаем не фармер?» Силти удивленно посмотрела на Ячуи. «Ты знаешь фармера, так ты тоже его знаешь». Ячуи, увидев реакцию Силти, окончательно развеял свои сомнения. Ранее в отеле, когда Силти разговаривала с Йонду, у Ячуи возникло ощущение, словно она была как-то связана с фармером, но теперь он убедился в этом наверняка. Лишь фармер имел возможность увидеть лицо Силти, постоянно тренируясь в боевых искусствах, несчастные случаи были неизбежны. Тогда Ячуи с любопытством спросил: «Силти, кем тебе приходится фармер? Похоже, что он очень особенный человек для тебя, не так ли?» «Да, он самый близкий мне человек во всем этом мире», — кивнула Силти. Один за другим, все члены команды Ячуи широко распахнули свои глаза. Любовные новости о предке императора поражали их одна за другой. Похоже, что на него запала не только дочь городского лорда Штормграда, но даже всадник без головы. Подумать только, что через несколько лет после этих событий, всадник без головы убьет 7 великих правителей людей, а затем будет лично убит предком императором. Если об этих событиях сняли сериал, то, по мнению Ячуи, он мог бы стать настоящим бестселлером трагедии. В этот момент Эфия, которая до этого пристально наблюдала за происходящим, наконец не удержалась от того, чтобы задать свой вопрос. «Силти, как ты связана с фармером? Можешь ли ты рассказать нам, почему вы так возбуждены?» Силти озадаченным взглядом посмотрела на Ячуи и остальных. «А впрочем, неважно. Можно сказать, что я вырастила его. Когда я встретила его в горах, ему было 4 года, а мне 17. С этого момента прошло 13 лет. Тогда его практически съели дикие животные. Позже, когда я немного выходила его, я научила его обращаться с длинным мечом. В некотором смысле меня можно назвать его сестрой». Так вот как все было. Ячуи и компания посмотрели друг на друга. Когда фармеру было 4 года, он был вынужден бежать из деревни из-за вторжения троллей и едва не стал пищей для магических зверей, но, к счастью, он был спасен Силти, и следующие 13 лет следовал за ней, живя в Штормграде. Таким образом, отношения между Силти и фармером были больше похожи не на сестру и брата, а на мать и сына. С подобным уровнем близости, неудивительно, что предок-император смог увидеть лицо Силти. Но затем Силти превратилась в всадника без головы, став врагом предка-императора. Причины такого поворота стали еще более таинственными. Неожиданно Дебби о чем-то подумала и шокированно воскликнула, сосредоточив внимание всех вокруг на себе. Они решили, что она смогла понять нечто очень важное. И в этот миг они увидели, как Дебби указала своим пальчиком на Силти и шокированным тоном сказала: «Силти, другими словами, тебе в этом году уже исполняется 30 лет». Все вокруг. Расстановка приоритетов этой девочки всегда был крайне странным. Похоже, что возраст девушки, независимо от эпохи, всегда был величайшей тайной. Так, когда Дебби неожиданно назвала возраст Силти, та сразу же разозлилась и резко вскочила со своего места, воскликнув: «Девушка, доставай свой меч, я хочу сразиться с тобой». Большинство добровольцев этого похода полностью игнорировали события, которые происходили за столом Ячуи, но другие исследовательские команды просто не могли проигнорировать их. Все противники Ячуи из исследовательских команд жутко устали и словно трупы попадали прямо на землю, давясь своими сухпайками, в то время, как компания Ячуи устроила здесь настоящий пикник. Естественно, что это разжигало их ненависть к нему еще больше. Среди всех этих людей Гвен, несомненно, был самым несчастным. Он был самым обычным человеком и хоть являлся Божьим помазанником Церкви Семи, его боевая сила фактически была равна нулю, а физическое тело крайне слабым. Просто после одного дня перехода, его ноги полностью покрылись волдырями и водянками. Так, сидя на земле, он ел отвратительный сухпайк, а его лицо, из-за истощения, стало очень бледным. «Достопочтенный Гвен, что нам делать дальше? Человек в доспехах скорее всего и есть предок император. Чтобы пройти испытание, мы должны сблизиться с ним. Но, похоже, что теперь он установил крепкую связь с Хаммером и его группой», — спросил парень, который управлял группой инквизиции, у Гвена. Они видели, что отношения Ечу и Силти были довольно хороши. Говоря о доброте команды Ечу и в отношении человека в доспехах, было видно, что у них уже полностью установился доверительный уровень близости. Посмотрите, они даже начали устраивать товарищеские дуэли между собой. «На данный момент мы ничего не можем сделать», — сказал Гвен, устало посмотрев на Ечуи. «На самом деле меня сейчас больше волнует вопрос, на самом ли деле человек в доспехах – это предок император? Неужели это не предок император?» Юный инквизитор на мгновение впал в ступор, а затем посмотрел на всю армию вокруг них. Но никто из всех этих добровольцев больше не похож на предка императора. Самой главной отличительной чертой предка императора было то, что он был очень красив. И хоть картин с его изображением сохранилось очень мало, но из множества поэм и других письменных источников о нем, можно было сделать вывод, что он был очень красив, напоминая девушку. Также у него были элегантные, ярко-красные, словно кровь, волосы. Эти черты очень сильно выделяли его из толпы. Но глядя на армию добровольцев вокруг, никого, даже отдаленно попадавшего под это описание, здесь не было. Таким образом, таинственная личность в доспехах была самым оптимальным кандидатом на звание предка императора. Именно к такому выводу пришли абсолютно все исследовательские команды. Гвен не ответил, так как и сам знал очень мало о текущем положении дел. Он посмотрел на Силти, которая в данный момент вызывала Дигби на дуэли, про себя задумался, насколько сильно он был в курсе текущего положения дел. Вечер незаметно вступил в свои права, и полная луна постепенно поднялась в небо. Через полтора часа отдыха армия людей была готова снова продолжить свой путь. Но в этот миг от Черной горы раздался ужасающий рев. Это был рев дракона, но его интонация сильно отличалась от обычной, которую каждый слышал ранее. В нем можно было услышать гнев и отчаяние, словно дракон умирал. Все задрожали и удивленно посмотрели на Черную гору. Затем люди почувствовали, как начала дрожать земля, и какие-то страшные тени быстро стали приближаться к ним. Тогда один из лидеров армии испуганно воскликнул: «Это вторжение магических зверей». Множество зверей покинули территорию леса, внутри огромной пещеры, на вершине Черной горы. Это было логово Черного дракона. Внутри было множество золотых вещей и просто руды. Золото – это особый навык Золотого дракона, который стоял на вершине иерархии расы драконов. Так, золото имело особое значение для расы драконов. Все драконы, словно одержимые, на протяжении всей своей жизни собирали золото. Эта одержимость золотом въелась глубоко в их кости. Именно поэтому появилось множество легенд о том, что золото было любимым сокровищем драконов. Среди бесчисленного количества золотых руд и жил Черный дракон. В данный момент он упал на землю и издал пронзительный рев в небо. И именно это всполошило всех магических зверей в лесу, породив их бегство. Одна из самых прочных чешуек на его животе отсутствовала, разрушенная вчерашним выстрелом из арбалета. И в данный момент в это место был вонзен меч по самую рукоять, полностью пронзив сердце дракона. Человек, который держал меч, был подростком с белыми волосами. Горячая кровь дракона стекала по мечу. Это была чистейшая драконья кровь из самого его сердца. Немного крови попало на волосы парня, и они мгновенно изменили свой цвет в ярко-красный. Так, он получил драконью родословную. Глава 377. Он соло-игрок, который может пройти игру, полностью игнорируя остальные команды. Нашествие магических зверей. Вся армия мгновенно насторожилась. В древние времена люди все еще не владели магией, так, для них приручить даже самого низкоуровневого магического зверя было практически невозможно, и магические звери считались естественными врагами людей. Древние магические звери полностью отличались от магических зверей реального времени. Они были куда более свирепыми и сильными. Практически каждый магический зверь обладал силой на пике 9 уровня, а низкоуровневых животных в эту эпоху практически не существовало. Магические звери – это результат скрещивания драконов с обычными животными, в результате чего их потомки получили особый волшебный кристалл, благодаря которому их интеллект ничем не уступал человеческому. Кроме того, магические звери получили уникальные навыки. Таким образом, древние времена – это были времена процветания магических зверей. Каждый магический зверь наследовал чистейшую драконью родословную, в результате чего они имели ярко выраженные признаки драконоподобных зверей. Они были крайне сильными. В последующих поколениях магические звери уже были намного слабее и полностью отличаясь с этих зверей. Существует теория, что по мере того, как магические звери будут продолжать размножаться, их драконья родословная будет постепенно слабеть и в определенный момент все магические звери на континенте выродятся. Надо сказать, что эта теория не лишена оснований. Звери, которые выскочили из леса черного дракона, были полностью белыми и не имели ничего общего с животными, которые напали в свое время на город Штайн. Каждый из этих зверей имел силу пика 9 уровня, а некоторые из них уже дабы практически полностью трансформировались в полноценных драконов. Так, эта группа магических зверей, не говоря уже о городе Штайн, даже если бы с ними столкнулись сильнейшие страны континента Эльгиндас, не факт, что они смогли бы с ними справиться. И сейчас сотни магических зверей на пике 9 уровня, из-за предсмертного рева черного дракона, словно сорвались с цепи, устремившись в безумную скачку. Всем приготовиться. Мне даже сложно представить, во сколько раз это нашествие магических зверей сильнее, чем то, что мы пережили раньше. Ячуи быстро забрался на крышу автомобиля, посмотрев на волну приближающихся зверей, а затем быстро сказал Дибби и остальным: «Фрея, бери драконыша и Лиэр, и прячься в автомобиле. Дибби и Фия, Даджинси, займите позиции вокруг автомобиля. Вивиан, ты также укройся в автомобиле. Твоя задача восстанавливать наши силы». «Да». Дибби и остальные быстро согласно кивнули головами. Затем Ячуи громко обратился к членам своей команды: «Йонду, бери своих людей и окружи волшебный автомобиль, чтобы противостоять нашествию магических зверей». «Да». Дрожащий Йонду крепко сжал меч в своей руке. Услышав приказ Ячуи, он тут же согласился на него. В этот миг грамотное командование стало ключевым фактором. Магические звери были крайне смертоносным противником, и если командир сможет правильно организовать своих людей, то у них может быть шанс на спасение. Так, под командование Ячуи, 700-800 человек его отряда стали быстро развертывать оборонительную позицию вокруг волшебного автомобиля. Таким образом, волшебный автомобиль, который был в центре этого построения, стал самым безопасным местом на данный момент. Это место было штабом командира, и люди, которые вступили в его отряд, поклялись защищать его даже ценой своей жизни. Ячуи также позволил Джону, Халавин и их отрядами также занять оборонную позицию вокруг волшебного автомобиля, обеспечив им некоторый уровень безопасности. Однако другим исследовательским командам не так повезло. Они были выставлены в самых первых рядах защитного построения против магических зверей. Чувствуя вибрацию земли и слыша оглушительные ревы, которые доносились от магических зверей, лица многих людей сильно побледнели. Даже если бы в этом походе у каждого члена исследовательских команд было по 1000-2000 человек подчиненных, они не были уверены в том, что смогли бы выжить под подобной атакой магических зверей. И это были только магические звери, которые обитал в лесу, недалеко от логова черного дракона. Их можно было считать подданными черного дракона. По слухам, у черного дракона было два раба, ледяных дракона, которые непосредственно находятся рядом с ним. Если это было действительно так, то можно было смело утверждать, что эта армия людей отправилась в поход, который имел дорогу только в один конец. Согласно оригинальной истории, черный дракон был убит предком-императором. Таким образом, потомки людей считали, что черный дракон был побежден. Но теперь они обнаружили, что убить черного дракона было легче сказать, чем сделать. И самое главное, где предок-император? «Нет, мы просто не сможем выжить в подобном нашествии зверей. Я хочу немедленно покинуть это место». Один из членов команды семьи Шугерс был настолько напуган, что обмочился от страха, и это была не метафора. Он на самом деле обмочился, истеричным голосом вопя своему капитану. Мы должны уйти, мы совершенно не ровня этим магических зверям. Капитан отряда все еще несколько колебался. Он повернул свой взгляд в сторону и посмотрел на еще одну команду Империи Гондо. Это была команда семьи Вигерс, и сейчас они все от ужаса громко стучали своими зубами. Для трех семей Империи Гондо это испытание заключалось в том, чтобы продержаться здесь как можно дольше. В зависимости от того, как долго они смогут здесь продержаться, и будет определена их сила. И в данный момент команда семьи Вигерс во главе с Леви все еще была здесь. Поэтому капитан семьи Шугерс также не хотел уходить. Но глядя на ужасающую волну магических зверей, которые неумолимо приближались к ним, он четко осознавал, что у них нет и шанса на то, чтобы выжить в этой битве. Поэтому, после секундного колебания, он принял решение и отдал приказ. «Хорошо, мы уходим». Так, команда семьи Шугерс покинула испытание, но никто из других команд не посчитал их трусами. На самом деле, за исключением Ечуи и его команды, которые все еще оставались спокойны, остальные команды уже всерьез рассматривали вопрос об отступлении. «Достопочтенный Гвен, вам нужно уходить». Парень из отряда Инквизиции быстро прошептал Гвенну. Тело Гвенна непрерывно дрожало, тем не менее, он яростно стиснул свои зубы. «Нет, я не могу уйти. Достопочтенный Гвен, уровень опасности находится далеко за гранью вашего воображения. Если вы останетесь здесь, мы не сможем обеспечить вам безопасность», — быстро честно сказал молодой парень. «Это нашествие магических зверей еще более опасен, чем вторжение троллей в горной деревне. Достопочтенный Гвен, ваша жизнь намного ценнее наших. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить вас, но даже если мы пожертвуем своими жизнями, мы не сможем помочь вам преодолеть эту опасность, поэтому, пожалуйста, уходите». Гвен посмотрел на Ечуи. Эта экспедиция была крайне опасной, и каждая исследовательская команда конкурировала со всеми остальными. Но если рассматривать это измерение как игру, то Ечуи был единственным самодостаточным игроком и мог с легкостью проигнорировать остальные команды. В душе Гвен не хотел уходить, но после короткого размышления он согласно кивнул своей головой и достал свой собственный ключ. В данный момент в команде Гвена осталось всего два человека. Так, как только оба дадут свое согласие, они смогут покинуть испытание. Так, он посмотрел на второго человека. «Джек, хи-хи-хи». Церковник по имени Джек, узнав, что Гвен не знал имени другого верующего, который использовал уничтожение веры в горной деревне, стал вести себя довольно странно. Он часто разговаривал сам с собой и уже не мог нормально разговаривать с другими людьми. И в данный момент, когда магические звери вот-вот должны были напасть на них, у него не было даже намека на страх. Услышав вопрос Гвена, он странно засмеялся. «Уходить зачем? Хи-хи, я не хочу уходить. Джек, ты». Остальные члены отряда Инквизиции мгновенно побледнели. «Хи-хи-хи, я не уйду. Я не хочу уходить. Я хочу убивать магических зверей. Я хочу убивать, убивать, убивать. Бугагага». Несвязно бормотал Джек, а затем достал маленький нож, который был его священным сосудом, после чего его тело странно вздрогнуло, и он устремился навстречу магическим зверям. «Он сошел с ума», — прошептала девушка из отряда Инквизиции. «Черт, почему именно сейчас ему крышу сорвало?» «Нет, он сошел с ума еще в деревне», — печально сказал Гвен. Он знал, что для Джека стало сильным ударом то, что его товарищ Тигвин даже использовал уничтожение веры, чтобы защитить Гвена, а тот в результате не знал даже его имени, и до этого момента он просто подавлял свое безумие. «Он не проживет очень долго, так что как только он умрет, вы сможете уйти», — сказал парень из Инквизиции. Гвен согласно кивнул и сжал ключ в своей руке. До этой экспедиции он никогда не думал о том, чтобы изучать святые слова. Если бы только он захотел, будучи главным кандидатом на пост папы, он смог бы в очень короткие сроки достичь уровня силы, к которому другим верующим нужно стремиться на протяжении всей жизни. Он всегда считал, что знание важнее силы, но в этот момент он осознал, что если он хочет эффективно использовать свой интеллект, ему также необходима и сила. Если ему сейчас удастся успешно покинуть это место, то он основательно возьмется за изучение святого слова. «Прежде чем сумасшедший Джек умрет, вы должны защищать достопочтенного Гвена», — сказал парень остальным трем членам Инквизиции. «Грас, а ты что будешь делать?» — спросил его один из членов Инквизиции. Грас посмотрел в направлении Ечуи и сказал: «Вполне возможно, что мы не сможем пережить это нашествие магических зверей. Наша задача — это убить еретика Хаммера. Раньше у нас не было шанса выполнить нашу задачу, так что, скорее всего, это наш единственный шанс. БЖЖЖЖЖЖ. Ячуи еще до выдвижения в путь экипировал нагрудник и перчатку своих доспехов, так что сейчас он просто активировал свой меч. Дебби также превратилась в кусочек ходячего золота. И Фия обнажила свой меч. Даджинси активировала крепость войны. А Вивиан сжала свой посох. Внутри волшебного автомобиля Фрия приготовила винтовку малышки Лейр. А мелкая засранка положила себе в рот леденец. Все приготовились к битве. Силти запрыгнула на свою лошадь, излучая воинственную ауру. В этот момент Ячуи посмотрел в направлении Черной горы и нахмурился. Его крайне беспокоил рев черного дракона, который породил это нашествие зверей. Этот рев, похоже, что черный дракон получил сильное ранение. Может, он умер? Неужели фармер убил его? Но как он это сделал? Предок император был тем, кто убил черного дракона. Это был общеизвестный и неоспоримый факт. Однако он изначально не присоединился к кампании против черного дракона. Получается, что он в одиночку сделал это. Однако, Ячуи никак не мог понять, как именно он это сделал. С учетом его навыков, скорее всего, он даже близко приблизиться к черному дракону не смог бы. Воины Штармграда. Перед армией людей вышел городской лорд Штармграда. Это был крепкого телосложения, бородатый мужчина. Обнажив свой меч, он воскликнул: «Воины Штармграда, пускай эти звери познают вкус наших мечей. Давайте уничтожим их во славу человечества». После этого он резко взмахнул своим мечом и нанес удар прямо в голову носорога, который достигал 2 метра в длину. Раздался громкий грохот, а затем волна силовых волн разошлась во всех направлениях, после чего носорог был отброшен на 2 метра назад, упав на землю. Но затем он снова поднялся и бросился прямо на городского лорда. Среди воинов Штармграда сила городского лорда была наибольшей, но в данный момент он мог лишь на равных сражаться с одним единственным носорогом. Затем магические звери столкнулись с воинами Штармграда. Древние люди были очень сильны, однако для древних магических зверей они были просто мясом. Сотни солдат в один миг погибли под когтями и зубами магических зверей, и лишь немногие могучие воины были в состоянии выдерживать подобный натиск зверей, вступив в силовое противостояние с животными. Ячуи вскоре также вступил в бой. Вместе с тем, он в душе еще раз прокрутил слова городского лорда Штармграда: «Убивайте как можно больше магических зверей». Испытания предка императора взаимосвязаны. Таким образом, количество убитых зверей на этом этапе будет иметь большое значение на следующем. Глава 378. Как он может так легко снова и снова менять их мировоззрение? Магические звери на пике 9 уровня являются вершиной мира магических зверей. Магические звери – это звери, которые имеют родословную дракона. В мире магических зверей есть определенная иерархия, которая определяется их происхождением. Если не происходит ничего непредвиденного, то подавляющее количество зверей не способны изменить свой статус, полученный при рождении. Однако, было одно исключение – это эволюция в дракона. Поглощая драконью кровь других магических зверей, магические звери способны превращаться в драконов. Дракон – это финальный этап эволюции магических зверей. Так, магические звери на пике 9 уровня находились всего в одном шаге от того, чтобы стать полноценными драконами. Их можно было смело назвать самыми могущественными существами после драконов. Кроме того, в древние времена магические звери на пике 9 уровня также содержали в себе наиболее чистую драконью кровь. Так, животные, которые сейчас вышли из леса, являлись прямыми потомками черного дракона и других животных. Постепенно поглощая других магических зверей, эти животные достигли пике 9 уровня, постепенно обретая черты настоящего дракона и становясь куда более сильными и могущественными. Среди толпы этих зверей даже встречались особи, которые внешне вообще практически ничем не отличались от настоящего дракона. Древние воины людей были очень сильны, но перед лицом древних магических зверей они были так же слабы, как солома. Так, менее чем за 10 минут боя, силы людей, которые выдвинулись, чтобы убить черного дракона, уменьшились практически в половину. Каждый отдельно взятый магический зверь обладал силой, которая была сопоставима с силой сразу 2-3 троллей, однако они также имели интеллект и боевую силу, которые не уступали людям. Тролли были просто тупыми дикими созданиями, так что они даже близко не стояли с магическими зверями. Скорее всего, даже если 10 троллей объединились вместе, Чтобы противостоять один магическому зверю, у них не было бы и шанса на победу. Кяия! Гигантский орел, покрытый чешуей, издал пронзительный крик, пока парил в воздухе. Его крылья достигали 3 метров в размахе. Его размеры в сравнении с множеством других магических зверей было невелико, однако в плане скорости и реакции, остальные звери даже близко не стояли с ним. Его когти словно были созданы из нержавеющей стали и могли с легкостью разорвать любого человека вокруг. Он постоянно парил над полем боя, хватая одного человека за другим, а затем подымал их в воздух и беспощадно разрывал на множество кусочков. Таким образом, урон, который нанес этот огромный орел, был одним из самых огромных. Городской лорд даже использовал свой арбалет, однако этому оружию не хватало маневренности. Так, еще один человеческий воин был поднят в воздух и разорван на части, а орел снова устремился вниз. На этот раз его целью стал один из людей Ечуи. Похоже, его сильно заинтересовала сияющая золотом малышка Дибби. «Берегись, гигантский орел приближается». Ечуи, который стоял на крыше автомобиля, заметил приближение орла и быстро предупредил Дибби. Дибби подняла свою голову вверх, и ее лицо стало очень серьезным. Затем она сжала свой гигантский меч, активировав на нем режим высшего высвобождения. Меч мгновенно засветился белым светом и начал излучать сильный жар. Благодаря своему режиму навыка, она совершенно не боялась острых когтей орла. Так, она не только не стала уклоняться, но и прыгнула ему навстречу, крутанув свой меч Гатлинга. Она нанесла сильный удар по орлу. Шандарах. Острые когти орла врезались в плечо Дибби. Огромная сила этих когтей оставила на золотой коже Дибби длинные царапины, высекая снопы и искр. Но вместе с тем, меч Гатлинга без каких-либо проблем врезался в тело орла. Бабах. Дибби с силой врезалась в землю, образовав вокруг небольшой кратер. Вместе с тем, орел также потерял равновесие. Меч Гатлинга образовал огромную рану на его груди, но это все еще была не смертельная рана. Стоит отметить, что высшее освобождение было сильнейшим навыком Дибби. Когда у нее была дуэль с Рианной, она одним таким ударом полностью разрушила половину арены. Но когда она атаковала этой техникой гигантского орла, то тот лишь на мгновение потерял свое равновесие. Затем орел снова издал яростный крик и снова устремился к Дибби. Но, естественно, что Ечуи не позволил ему напасть на нее во второй раз. Джарвис, активировать режим воздушного сдерживания. Ечуи взмахнул своей рукой, вызывая части своего доспеха одну за другой, попутно мысленно связавшись с Джарвисом и отдав ему этот приказ. «Понял, господин». Части доспехов стального мечника взлетели в воздух, но не стали экипироваться на Ечуи. Вместо этого они с звенящим звуком полетели к гигантскому орлу. Шлем оказался прямо над головой орла. Голова орла была намного больше человеческой, однако, после целого ряда улучшений, сегодняшние доспехи стального мечника версии 4.0 уже обладали довольно высокой ловкостью и гибкостью. Она могла разделяться на части и приобретать другие формы. Так, в этот миг шлем, под управлением Джарвиса, превратился в прямую пряжку, которая была достаточно большой, чтобы покрыть голову орла. Его цель заключалась в том, чтобы закрыть обзор орла. Поножны, левая перчатка, наплечники и другие части доспехов также объединились вместе, создав некое подобие седла. Поножны окутали шею орла, а остальные части плотно прикрепились к спине птицы. Со стороны это выглядело так, словно орел на себя сковывающие доспехи. Такие доспехи использовались на магических зверях, чтобы ограничивать их движение и управлять ими.